Но Иван так же нельзя, как-то даже слегка растерялся или сделал вид, что растерялся. Дефлёр, ты же не станешь штурмовать крепость в одиночку, помнишь, Ларуан? Доверительно обратился я к нему. Ты мне когда-то, слабому и несмышленому новичку, рассказывал, что герои в этом мире – это сила, это аналог нашего земного ядерного оружия, помнишь? Ну, я не совсем так тогда выразился. Так вот, сегодня одна из этих боеголовок прилетела к этой крепости и готова взорваться. Ты помнишь Займар, Ларуан? С намеком посмотрел на него я и приподнял бровь. Вроде бы была такая крепость когда-то. Займар, заволновался граф. А при чем тут Займар? Там же демоны были и спецоперации эронских магов. Я не понимаю. КХМ, была, в общем, такая крепость. Даже слегка смутился такой его реакцией я. Мне-то казалось, что все официальные лица, выпихнутые вести со мной переговоры, должны были быть автоматически в курсе того, что я в той крепости устроил. Как-то даже мысль не возникла, что Ларуан может быть слишком мелкой сошкой, чтобы ему о таком говорить. Вообще-то, если составить себе труд немного подумать, то можно было бы догадаться, что подробности того происшествия будут засекречены империей Иран, так как они ее не слишком-то красят с учетом того, что отправленный ими против демонов герой вернулся за наградой не к ним, а к их прямым конкурентам. Урон престижу. Там вроде бы тоже элитные силы Дешардов группировались. Плацдармы экспансии, все такое. А потом, раз и все, ни крепости, ни Дешардов. Так, просто аналогия, к размышлению тебе. Или можно вспомнить, что пламенное творило. Граф, к его чести, бледнеть и судорожно сглатывать не стал, но голову в плечи немного все-таки втянул. Не сильно, не испуганно, но так, чтобы меня не провоцировать слишком гордой своей позой. Но ты же не будешь ей уподобляться, Иван, осторожно спросил он. Не станешь сжигать или сносить свою крепость? Не буду, подтвердил я. После чего граф почувствовал себя немного увереннее. Мне и не надо. Я просто сейчас войду, пересеку двор, спущусь в портальное помещение и сломаю ваш портал. Но, а взамен него поставлю свой, ведущий к ближайшей действующей портальной крепости Шацев, перебил его я, и дождусь, пока они перебросят сюда гарнизон, каких-нибудь своих легионеров и новые портальные камни, для установки нормального стационара. А вы все медленно, нехотя и очень недовольно покинете стены ФР, и обсуждать все свои гениальные дипломатические ходы будете уже с профессиональными дипломатами империи, напрямую, возвратившись на прежние позиции. Иван, вздохнул он, ты ведь это сейчас не серьезно, а ты сам как думаешь? Посмотрел на него я, нормально посмотрел, без лишних угроз или нажимов, спокойно и серьезно, что было более, чем красноречивым ответом. Но ты же понимаешь, что у нас приказ, мы не можем уйти, не можете, но уйдете. Я, ПК 319 уровня, Ларуан, все мое тело, это оружие СС ранга, ни один из твоих солдат, да и ты сам, не сможете даже поцарапать меня, даже, если решитесь открыть пальбу из всех своих орудий. Но вы не решитесь, поскольку не самоубийцы, а атаковать меня, это прямое и глупое самоубийство. И пирамида черепов, до сих пор так и стоящая посреди крепостного двора, лишнее тому напоминание. Если вы меня спровоцируете, то рядом с ней вырастет новая из ваших. Но ты можешь не беспокоиться и даже гордиться. Чем? Посмотрел мне в глаза граф. Тем, что твоя голова будет на самой вершине этой новой пирамиды. Иван, ты ведь понимаешь, что не единственный хайлевел на континенте, что хай и герои есть уран тоже. Понимаю, кивнул я, но и ты понимаешь, что никто из этих хаев и героев не затащил соло 4 квеста серийной важухи. Вам просто нечем меня напугать. А сейчас, с дороги, Ларуан, если не хочешь, чтобы я тебя сбил на землю и прошел прямо по тебе. Мне надоел этот пустой разговор. Дипломат из меня такой себе. И я сделал шаг вперед, в направлении ворот крепости. Прямо в графа. И еще один. Дефлёр вынужденно посторонился. Он вроде бы уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом закрыл его, передумав, и только неодобрительно покачал головой. Даже странно как-то, почему он меня не боится. Недоволен моими действиями, тем, как прошел разговор, но бояться не боится. Да и проигравшим почему-то не выглядит. С чего бы это? Ну, ладно, не боится, так не боится. Я ведь тут, на самом-то деле, пугать никого и не собирался, а ответить на всю эту провокационную ситуацию обязан. Иначе, уважать не будут, иначе на шею сядут. Я спокойно, демонстративно неторопливо дошел до ворот крепости, остановился перед ними на пару секунд только для того, чтобы вырезать в их толще проход дыру с себя ростом, такую, чтобы не приходилось пригинаться, точно тем же способом, каким когда-то, кажется уже в прошлой жизни, резал ворота развалин Ранской крепости. Вот только, контроль у меня с тех самых пор вырос очень и очень значительно. Теперь это действие давалось так же легко, как просто пальцами по поверхности провести. Никаких сложностей или затруднений. Кусок воротины ввалился внутрь от легкого толчка, и я продолжил свой путь с той же скоростью. Внутри уже стоял комитет по встрече. Несколько десятков штурмовиков и, видимо, какого-то уровня их командир одетый, как вылитый Дарт Вейдер. Причем, вооружен он был артефактом, выглядящим точь-в-точь, как настоящий световой меч, активированный, ярко-красного цвета, да еще и СС-ранга, то есть штучка для меня представляющая вполне реальную опасность. Я остановился напротив него, задумался, потом прикрыл глаза, сосредоточился, пытаясь воплотить в реальность новую интересную идею, пришедшую в мою голову по ассоциации с видом этого парня, и даже получилось. Энергия смерти, сконцентрированная и уплотненная, вышла наружу через правую ладонь и сформировалась в толстую палку примерно метровой длины, светящуюся мертвенно-синим. Лайтсайбер джедая против лайтсайбера ситха. Вейдер явственно напрягся, увидев такую картину, и даже чуть отступил одной своей ногой, принимая более устойчивое и удобное для начала мечевого боя положение. Я же, ну а что я, дурак я что ли с профессионалом-мечником мечами махаться? При том, что мой меч, это больше просто видимость. Я пока вообще не слишком уверен, что даже взмахнуть им сумею, ничего самому себе не повредив. Да и Вейдер, в чем была его слабость в каноне, уж точно не в мечевом бое. Один на один он там проигрывал всего дважды, на Джаназисе и на Мустафаре. Но, в дальнейшем, обоих тех, кто его победил, он отправил к праотцам в матче реванши. Не одолел его и избранный, Люк, а слабость его была в молнии силы, что на себе и ощутил в полной мере нынешний мой оппонент. Толстенная, толщиной в руку, ветвистая молния энергии смерти сорвалась с моей опущенной вниз левой руки. Мужик почти увернулся, почти, он был быстрым и ловким, ему это почти удалось, и удалось бы не будь у моей молнии самонаведения, ведь, пока шел к крепости, я успел обдумать тот момент с пулями, и прийти к выводу, что ничем концепция самонаведения не противоречит моей, существующей у меня в голове, модели магии. Наоборот, отлично дополняет ее. И вот он результат. Дымящееся тело в подпаленных, проплавленных, осыпающихся хрупкой трухой черных доспехах. Дымящееся, но живое, хоть и бессознательное. Я продолжил свой путь, легко рассеяв и втянув энергию своего лайтсайбера в себя, перешагивая через поверженного врага, подобрал и деактивировал его меч. Пригодится, забавная штука. Поэкспериментирую с ним потом, на досуге. Штурмовики нехотя отступали. Медленно, нехотя, пока я не начал слегка подсвечивать энергией смерти со всего тела. Причем, фон этот имел и видимый диапазон. Этого хватило, чтобы движение от меня тут же ускорилось. Помирать-то или лучевую болезнь никому не хотелось. Тут уж не до гонору. Особенно, если учесть, что детектор, установленный в арке ворот, налился сначала угрожающе красным, а потом и черным цветом, и тревожный оповещающий сигнал от них не замолкал все то время, пока я под ними стоял со своей имитацией меча. Дальше путь так и проходил, в молчании, до самого здания с порталом внутри. По своему прошлому опыту, я помнил, что здание это, по сути, крепость в крепости, представляющая собой один сплошной оборонительный лабиринт, который весьма длительное время, против превосходящих сил демонов умудрялся оборонять Виконт Мангаус со своими людьми, прямо скажем, не блиставшими ни уровнем, ни навыками. Уподобляться проигравшей то сражение стороне я не собирался, поэтому начал поступать с воротами и стенами здания так же, как до того поступил с воротами. Резать проходы напрямую, по кратчайшей, одна, вторая, третья, седьмая, девятая, все. Вот она и портальная площадка, можно начинать портить. Вот только, между мной и телепортом стояла, Альбина, стояла и приветливо улыбалась. «Умеешь ты эффектно появиться, Иван Дмитрич, умеешь», весело поприветствовала меня она. Глава 36. Заниматься сексом в номере, в котором, еще совсем недавно убили и обезглавили моего денщика, такое себе. С другой стороны, а где в этой крепости помещение, в котором никого не убили и не обезглавили? А это, все-таки, мой личный номер, моей собственной гостиницы. Очень роскошный, между прочим, номер. Какое еще помещение мне искать? Да и непосредственно, в самой комнате ведь никого не убивали и не резали. Только за стенкой, с третьей стороны. Секс с Пламенной, это само по себе весьма экстремальное и рискованное занятие. Она ведь не просто так Пламенной прозвана. А, с тех пор, как мой уровень перевалил рубеж в 300, сдерживать себя во время телесной близости она стала намного меньше, чем в начале нашего здешнего знакомства. Кровать в этот раз она таки спалила, в самом прямом смысле, огнем, который плескал с поверхности ее тела во все стороны с каждым новым оргазмом. Тут уж не до мысли о трупе за стеной, которого, тем более, там давно уже нет, тут самому не помереть бы. Однако и удовольствие, пожалуй, если быть с собой честным, стоило того. Стоило какой-то там кровати из массива какой-то местной элитной древесины, постельного белья из какого-то местного аналога шелка, матраса и паркетного пола со всей остальной обстановкой спальни. В общем, ремонт в номере предстоит капитальный. Но, что интересно, на дым, огонь, крики и вспышки никто так и не сбежался. Не решил заглянуть и проверить, все ли у господ в порядке, хотя, будь я сам на их месте, то тоже решил бы не рисковать и не совать свой нос туда, где его либо оторвут, либо опалят. Но, секс это приятно, особенно, когда его не было уже очень и очень долгое время. Сбрасывать копившееся напряжение и получать эмоциональную разрядку, пожалуй, действительно следует чаще, чем раз в год или даже два. Мы лежали с Альбиной на свежих белых простынях, расстеленной кровати этажом ниже той комнаты, где проходил непосредственно сам марафон. Альбина пристроила свою голову на моем плече. Я неспешно перебирал ее волосы пальцами, задумчиво глядя на дырку в потолке, через которую мы сюда и провалились. Как все так вышло? Просто. Не драться же нам, в самом-то деле, из-за политической принадлежности какой-то там вшивой крепостишки. Ведь, по большому счету, что Альбине, что мне, глубоко наплевать, флаг какой империи будет развиваться над главной башней этого укрепления. Этот вопрос и потом можно решить, в более спокойной и мирной обстановке, в более конструктивном ключе. Да и если драться, то еще неизвестно, на самом деле, кто кого. Есть ли у меня вообще шанс одолеть ее сейчас, на данном этапе своего развития, начать с того, что она, вообще-то, крайне неудобный для меня противник. Сочетание огня и смерти, плюс, возможно, еще каких-то стихий против моих смерти и слабенько развитой земли. Вампиризм и регенерация довольно плохо справляются с тотальным испепелением. Да и выпить ее, как того пикашера, которого я утащил под землю, может быть проблематичным, если вообще возможным, учитывая ее гораздо больший опыт в использовании магии смерти, чем мой. А может и не быть, вампиризм ведь отдельный навык, а не прием магии смерти. В общем, все достаточно неоднозначно. Если не учитывать того момента, что моей оценки не хватает для определения Альбининого нынешнего уровня. Я и раньше его не видел, и сейчас продолжаю исключительно гадать о его верхних и нижних пределах. «Я соскучилась», — тихо сказала мне она. Вроде бы слова простые, но все равно от них приятно. Я телефон купил, решил не отвечать банальностью, а начать сразу с конструктива «я». «Да». Чуть-чуть довернула ко мне голову девушка. И что с этого? Как-то само собой читалось продолжение в этом коротком «да». «Можем теперь созваниваться», — поспешил я с пояснением. «У нас же сети разные», — чуть приподняла бровь она. «Мой мобильник работает в Ронской, а в гильдейской, магии или авантюристов? Нет, я, маршал империи, должен понимать уже, что это значит для гильдии». «Что ж, не проблема», — улыбнулся я. «Замутим свою локальную сеть, с блэкджеком и шлюхами», — хихикнула Альбина. «Можно и с ними», — хмыкнул я, вспомнив про Марту, оставшуюся с Марком в Авалоне. «Не случилось бы у них там чего, хотя, что у них может случиться? Марте покинуть дом, напасть на человека или ослушаться приказа хозяина ошейник не позволит. У него помимо непосредственно браслета еще и голосовое управление прошито. А я, перед уходом, приказал Марте слушаться Марка, как меня. Марку глупости совершить не позволит благоразумие и отсутствие выгоды от такого поступка. Смысл ему меня как-то дискредитировать? Ну, максимум, трахнет он без меня Марту и хрен с ней. Хоть и некоторое чувство собственничества такая мысль задевает, конечно, но, в целом, само такое действие никак на меня и мои планы не повлияет. Но, про сеть, я серьезно. Артефактор я или нет, ХМ замути, я не против, Чуть пожала плечами она. На какое-то время снова повисло молчание. Оно не напрягало. Было хорошо просто лежать. Даже слегка начинало клонить в сон, что после секса – дело естественное. Более того, никогда так сладко не спится, как после активных кувырканий со страстной девушкой. «Слушай, а чего ты так уперся-то с этим герцогством?» Вдруг задала вопрос Альбина, когда я уже начал погружаться в сладкое забытье. «Тебе уж так принципиально, раны лишат». Карго меня на Займар сбросил, чуть подумав, почти равнодушно ответил я. «Пошел он нахер, а яга на тебя прикашеров натравил». Также почти равнодушно ответила она и даже пожала слегка плечами, после чего потерлась щекой о мою грудь. «Удобно как об тебя чесаться. Что ты сказала?» Весь сон, словно рукой сняло, будто из ведра ледяной водой окатили. «Я сказала, что о твои жесткие шерсти удобно чесаться», промурлыкала Альбина и снова потерлась щекой о мою волосатую грудь. «Раньше, до этого», поторопил я, «что яга на тебя прикашеров натравил», уточнила она. «Именно», кивнул я, после чего извернулся так, чтобы иметь возможность видеть ее лицо, для чего пришлось свое плечо из-под нее выдернуть. Альбина, недовольная этим моим действием, насупилась. «Откуда ты знаешь?» «Ну, у меня есть доступ к ресурсам разведывательной службы РАН. Я же маршал империи, если ты помнишь». «Ты уверена?» Нахмурился я. От былой неги и расслабленности уже и следа не осталось. «Зачем это ему? Там ведь погибли шаадские солдаты». «Зачем?» Пожала плечами Альбина, после чего повозилась, устраиваясь поудобнее. У гильдии с этой парочкой возникла проблема. Яга решил их проблему. Теперь гильдия должна Яга. Но люди, ресурс государства, ответила Альбина равнодушно. Их жизнь и смерть ценны тем, выгоду или убыток они государству приносят. 3000 солдат, целый гарнизон и потеря крепости стоят долго гильдии, изумился я. Долг гильдии стоит гораздо больше. За то, чтобы гильдия осталась ему должна, любой император легко отдаст целое королевство, не задумываясь, отправит на убой легионы. Так что, Яга провернул очень, чрезвычайно выгодную комбинацию. Но это ведь не Яга убил Эль-2, а я. Значит, это я оказал услугу гильдии, а не Яга. Разве не так? Вновь нахмурился я. Не так, улыбнулась Альбина. Ты, просто ресурс, Иван Дмитрич. Ресурс, оказавшийся в доступе, под рукой. На встрече с главой гильдии был не ты, а Яга. Просьбу или, скорее уж, просто намек на благодарность гильдии в случае устранения парочки мелких надоедливых проблем, получал от главы тоже Яга. Выстраивал цепочку обстоятельств, приведшую к ликвидации этих прикатобой, тоже Яга, сливая им всю информацию о тебе, включая место и время, где и когда ты обязательно должен будешь появиться. А ты, просто ресурс, Иван. Глупо иметь под рукой ресурс и не использовать его. Бесхозяйственно. А Яга, хозяйственник крепкий, всю империю в железном кулаке держит. Я ничего на это не ответил. Просто медленно улегся на спину, поднял глаза к потолку, точнее к дыре в этом потолке, и просто лежал, молча и бездумно. А перед глазами, почему-то защипавшими, появлялись и таяли лица. Много лиц. Мало кого из них я знал. Пожалуй, только высших офицеров по именам. Да и то не всех, денщика еще, портье из гостиницы, уборщика, остальных, хорошо, если просто в лице видел, их было больше 3000, нереально было за 2 недели узнать их всех, если не ставить себе конкретно такой задачи, я не ставил, и не узнал, но сейчас вот, почему-то из памяти лица всплывали, живые лица, а потом трупы, лежащие на полу помещении крепости с колотыми и резанными ранами, трупы, лежащие без голов, и головы, лежащие без тел в уродливо правильной четырехгранной пирамиде, черепа, оставшиеся там лежать наверное, теперь уже навечно, до тех пор, пока существует сама крепость, такой вот жутковатый памятник, не жутче, правда, чем парижские катакомбы, но все же, а почему вы все такие смелые? Через какое-то время решил спросить я, задать тот вопрос, который интересовал меня еще с того момента, как я от Марка услышал о захвате крепости. В каком это смысле? Удивилась Пламенная. В том смысле, что нагло так действуете, как будто не осталось еще одного квеста в цепи уважух, который я могу открыть в любой неподходящий момент. Ну, а что нам этот квест? Пожала плечами Альбина. Откроешь ты его, и что? Мы же в крепости, а не в долине. Каким боком он к нам? Но, да и не откроешь ты его внезапно, там внутри 238 твоих поселенцев. Пока они там, Ты даже мыслить об открытии не станешь. Ты ведь добрый. Для тебя люди, люди, а не ресурсы. Заложники, значит, прищурился я. Специально заблокировали их, и не выпускайте, чтобы я инстанс не открывал. Нет, легко снова пожала плечами ногая девушка, лежащая рядом со мной на белой простыне. Не заложники. Ран не блокирует выход из долины. Ран блокирует вход. То есть, да, они сами не хотят выходить. Ведь если выйдут они, то зайдем мы. Ашат окончательно потеряет право претендовать на эту территорию, и у них приказ держаться. Но, если выйдут они, зайдете вы, а я открою инстанс, ну, для начала, ты этого не сделаешь. Ты ж, добрый, с усмешкой и небольшой издевкой протянула Альбина. Добрый ПК маг смерти, невесело хмыкнул я. Интересная у вас аналитика. А это не у нас, это у меня. Они все тебя не знают, а я, знаю. И ты не стал бы сознательно открывать инстанс, зная, что из-за этого погибнут люди. Мне нечего было на это ответить. Хотелось верить, что она права. Вот только сам я не до конца в это утверждение верил. Где-то глубоко внутри грыз противный червячок, что стал бы точнее, мог бы открыть. Мог или не мог, но, на самом деле, Иван, тут все проще. У королевской важухи есть особенность. Какая? Навострил уши я, обратившись полностью во внимание. В ней рискует только герой. То есть, все просто. В королевский квест герой входит один, без группы, и рейд для подстраховки ему не нужен. В случае смерти героя не будет никакой волны, его инстанс просто не станет частью реальности. Все то новое пространство, которое образуется внутри, рассеется и растворится вместе со смертью героя. Останется только герцогство в тех границах, которые у него были на момент до открытия королевского инстанса. «Вот как», — медленно протянул я, пытаясь осознать и уложить в свою картину мира новую информацию. Больше того, долина не закроется. Ты уйдешь в свое собственное пространство, где будешь сражаться и проходить квест, а долина продолжит жить своей жизнью. Она изменится только в случае твоего успеха, и никак иначе. А бегство? Бегство невозможно. Королевская уважуха – это или пан, или пропал. Ты или входишь и побеждаешь, или уже не возвращаешься и таешь вместе со своим инстансным пространством. Никак иначе. Вот, значит, почему храмовник отказался открывать для меня инстанс, пока я не оставлю потомство, так же задумчиво проговорил я. Потому, что сбежать нельзя. Сбежать нельзя, кивнула Альбина. Можно не входить, тут уж никто не осудит. Нет ни одного закона, писанного или неписанного, обязывающего героя идти из герцогов в короли. Так что, ты просто можешь забить болт и заниматься своими делами, просто забыв про Apple, а мы тут уже сами разберемся. Забить болт, медленно повторил за ней я, и кто бы знал, насколько соблазнительной была эта идея. Глава 37. Ходить по данжам с Альбиной, весело. Вот, если быть честным перед собой самим и не упираться в какие-то моральные стороны вопроса, то да, весело. Тут главное, чтобы не она данж открывала, а я, так как ее уровень мне до сих пор неизвестен. Я не могу определить его своей оценкой. Статус ПК вижу четко, а вот уровень, нет. Да и навыки, только те, о наличии которых и так знаю. Магия огня, магия смерти, оценка, самооценка, владение одноручным мечом, верховая езда, питоводство. Так-то и все. Большего я у нее не вижу. Уверен, есть у нее больше, но я не вижу. А так, я открываю данж в качестве лидера группы, мы с ней заходим внутрь, всех там выносим. Быстро и жестоко. В чем очень помогает постоянно растущая армия моих разнообразных дронов. Разведывательных, отстреливающих мелочь, собирающих трофей, картографирующих местность, служащих мобильными установками для запуска ракет. Но, нельзя не отметить, что дроны – это хорошо, это удобно, но с чем-то выше S-ранга одними дронами справляться возможно, но очень расточительно. SS-ранговая тварь, прежде чем издохнуть, зажаленная таки моими артефактами, успевает очень многие из них поломать, и большую часть поломать так, что починке оно уже не подлежит. Но относится это только к тому варианту, когда мы с Альбиной сидим себе где-нибудь в тенечке, под деревцем, в своих раскладных креслах, попивая свежевыжатый специальным летающим артефактом фруктовый сок из летающих кокосовых половинок с зонтиками и трубочками, увлеченно потыкивая пальцами в экран планшета. В том же случае, если мы с ней лично вступаем в непосредственное боевое столкновение, то СС-тварь умирает очень быстро. Если же, мы, при этом, еще и вспомогательными дронами пользуемся, то очень-очень быстро. У твари просто нет шанса. А в открываемых мной данжах, в полном соответствии с моим номинальным уровнем в 319, боссами является именно СС-ранговая тварь со свитой из СОК. Такое сочетание, в принципе, даже мне одному уже мало чем может угрожать, особенно при использовании моего вспомогательного артефактного арсенала. Зато, это очень выгодное мероприятие и в плане ядер, и в плане денег, трофеи денег стоят, и в плане налаживания отношений с гильдией, трофеи-то я через них сбываю, и серебряная карточка авантюриста мне в этом очень помогает. И, главное, в плане опыта, не той условной системной экспы, которая идет за убийство монстров. Хотя и с этой стороны, мероприятие тоже не бесполезное, я 3 уровня успел поднять за месяц наших с Альбиной развлечений. Нынче я уже 322, а в плане именно настоящего боевого опыта, который не компенсируешь ничем и никак, оттого он и бесценен. И этот месяц очень заметно отточил тот меч, которым я в этом мире являюсь. Убрал множество мелких огрехов, оптимизировал тактику, увеличил мой арсенал. Особенно это касается брони. Я теперь, от ног и до головы весь в двойных эсках, не весь комплект брони в целом, как это было раньше, а еще раньше, одни только броневые накладки, а каждый отдельный маленький элемент моей экипировки, 2С-ранга. А это, поверьте, разница. Очень большая разница. Но не только броня. Само мое тело тоже закалено на тот же ранг. Ведь, после впайки в грудь того ядра 3С-ранга, двойные эски уже не отправляют меня отлеживаться неделями после их использования. Даже, когда я меняю рабочую часть тела, а эффект есть. Выше 2С, конечно, закалено только туловище, но все остальное теперь СС, без каких-либо оговорок. Чем-то меньшего ранга, меня теперь можно разве что поцарапать, но с этим легко регенерация справляется. А, в сочетании с броней, эффекты складываются, и одинарная С становится полностью бесполезным. Крутой результат всего за месяц. И Альбина мне постоянно пеняет, что, мол, если бы я дурью не маялся и гонор не выказывал, а сразу согласился, чтобы она меня нормально, как следует пропоровозила, то я бы сейчас уже через 400-й левел давно переваливал. Я на это делаю смущенный вид, опускаю глаза, но сам, для себя считаю, что все сделал правильно. Сейчас мы с ней, даже, несмотря на неизвестную, но солидную разницу по уровням, за счет которой у меня так сильно опыт на нынешних совместных прохождениях режется, все равно выступаем, как полноправные партнеры. Не скажу, что равные, она явно сильнее, чем показывает, но равноправные. И именно, что партнеры. Альбина от наших совместных предприятий тоже в накладе не осталась, у нас честное распределение добычи 50-50, да еще и услуги высококлассного артефактора, в моем лице, достаются ей бонусом и совершенно бесплатно. Так что, у нее теперь тоже нет ни одного элемента брони или оружия ниже рангом, чем СС, а это просто астрономические суммы по местным реалиям. Откуда столько СС-сок? ХМ, а я не сказал, мы ж с ней по 2, по 3 данжа за день обносим. Их общий счет уже за 8 десятков перевалил. Лихой бешеный конвейер. Правда, данжи все эти вообще не сравнить с тем, который я под Авалоном оставил. И даже тот, что возле крепости Фер, он гораздо больше этих, поточных. Да и по ощущениям, на их открытие я трачу намного меньше того непонятного чего-то, чем вышеназванные. Как будто оно просто набраться не успевает в нужном объеме для больших территорий. Едва-едва нижнюю, минимальную планочку, необходимую для срабатывания переваливает, так я сразу же все и использую. Получается даже удобно. Территория маленькая, за мобами далеко и долго гоняться не надо, а босс присутствует обязательно, так как, какой же вообще данж без босса? Вот и выходит, ССК есть в обязалове, от 2 до 7 СОК с ней в комплекте, а ОШЭК и прочие мелочи, возможный минимум. Максимальный выхлоп при минимальных трудозатратах. Действительно, задумаешься, а нужна ли она, эта королевская уважуха? Тем более, что на территориальный спор между империями за мое герцогство, я с чистой душой забил. Вот просто взял и забил. Пусть сами между собой разбираются. У меня дела интереснее найдутся. Например, с Альбиной по границе моей земли данжи позачитать, образуя ровную полосу из диких локаций С-ранга. Ну да, я действую не наобум и не просто так, а да нет, именно, что просто так. Нет у меня какого-то далеко идущего, подробно продуманного на 10 ходов вперед плана. Мне показалась эта мысль интересной, вот я ее и выполняю. Данжи ведь так или иначе, а открывать все равно где-то надо. Так почему не в линию, не своеобразным поясом? Оно ведь и раньше, до огораживания, удобных входов в мою долину было немного, но хотя бы сама принципиальная возможность пройти оставалась в любом месте, если приложить достаточно усилий для этого. Кстати, и сейчас принципиальная возможность не закрывается. Просто, для этого, надо быть крутым хаим, не боящимся по эсовым локациям проходить. Армию из таких точно собрать не получится, а значит и провести. Кстати говоря, полосу я свою вести начал от внешней границы при крепостной территории ФР, по факту, присоединив ее к самой долине. И да, подъездную дорогу к крепости я перекрыл. У них теперь одна дорога, внутрь долины, и один путь, портал, расположенный внутри крепости. Случись с ним что-то, и уже ранцы окажутся в заложниках, а не шацы. И это заставляет их нервничать, очень сильно нервничать. Их, это, в первую очередь, графа де Флёра. Ему-то ведь точно эсовую локацию в одиночку не пройти. А я что? Я ничего. Я разве кому-то обещал, что мстить не буду? В моем стиле, попутно и по-мелкому, так, чтобы месть самому мне ничего не стоила. Что, по этому поводу думает Альбина? Честно, понятия не имею. Она не говорит, улыбается только. Поди пойми, что у нее в голове творится. Я ведь молодого зеленого прекрасно помню. Точно так же, как и последовавшую за его убийством волну. Факт, который не оспоришь, это то, что данжи контролируемо открывать меня научила именно она. И моему выбору мест для их открытия она не препятствовала, хоть и прекрасно видела, что именно я творю. Не пыталась отговаривать, не советовала выбрать каких-то других мест, не предлагала иных, альтернативных вариантов. Никак не упрекала, не упоминала о каких-то последствиях. Из этих двух фактов я для себя делаю один вывод. Ее планам этот пояс, как минимум, не противоречит. Ну а в целом мне все равно. Я не думаю о последствиях. Уже не думаю. Глава 38. Камиш почти и не изменился с тех пор, как я был тут в последний раз. Такой же провинциальный, такой же средневековый. И то, что больше он не столица независимого королевства, а одной из имперских провинций, на это мало повлияло. Хотя, а почему оно должно было быть иначе? Но это, если только на первый взгляд. И, если этот взгляд привык к шуму и суете многомиллионных столичных городов. А, если поднапрячь память и вспомнить, как же оно тут было на самом деле больше 3 лет назад, то отличия сразу начнут находиться. Стена городская стала выглядеть новее. Заметны на ней следы восстановительных и ремонтных работ, дорогих и объемных. С места ее не двигали, территорию города не расширяли, но потрудились над ней качественно. Дорога, что шла к городу, стала шире и качественнее. Поток людской и транспортный несколько возрос, хотя и нельзя сказать, что прям очень сильно, ведь основной имперский тракт пролег несколько южнее, чуть ближе к княжеству Кольскому, которое также было забрано под свое крыло империи Иран после помощи соседу с проблемой демонов. В городе стало больше военных. При том, что в самом Камише и даже в непосредственной близости от него новых воинских частей не расквартировали. В непосредственной близости, а вот на границах, тех, что смотрели в сторону конкурирующей империи, пусть и не соприкасаясь с ней непосредственно, были построены больше десятка новых крепостей, соединенных с основной имперской системой телепортов. А солдаты и, тем более, офицеры в гарнизонах, старшие и младшие, сидят на своей службе не безвылазно. У них и отпуска, и выходные, и увольнения имеются. Телепорт – дело дорогое, в увал в центр империи не напрыгаешься, если только ты не высшее офицерство. А Камиш, вот он, близко. Какая-никакая, а все ж столица. Всяко больше развлечений, чем в окрестных селах. В общем, служивых в городе тоже прибавилось. Рядом с королевским замком выросло новое здание ратуши. Точнее, наверное, правильнее оно будет называться представительством имперского наместника, а не ратушей, так как именно он там теперь заседал, вместе со своей новой администрацией. Присоединение это было не совсем полюбовным и добровольным, так что короля от власти подвинули. Тронуть его, естественно, никто даже и не подумал, династия же, да еще и родственная императору. Но вот оставить чисто номинальным правителем, хотя, тут еще вопрос, а был ли он когда реальным-то? В целом, город оживился, хоть в целом и остался таким же провинциальным захолустьем, как и раньше. Даже стража на воротах осталась та же самая, в смысле, буквально, те же самые парни, что и 3 года назад, только на пару-тройку уровней подросли, да одеты нынче куда более прилично. Ну и гербов на доспехах прибавилось. Нет, ну а что, простой люд, он, обычно смену высшей политической власти не то, чтобы сильно замечает. Им, в конце-то концов, какая, в сущности, разница, кому именно дань или налоги платить, если ее фактический размер не сильно меняется. Если сильно, то тут, конечно же, да, тут сразу и патриотические настроения, и сепаратистские движения, и организованные банды сопротивленцев, и народные волнения взволнуешься тут, если жрать нечего. Но умная власть подобных перегибов не допускает, ибо держать контингент усмирения и контрпартизанской борьбы тупо дороже. И та прибыль, что идет с повышенной ставки налога, этих затрат не окупает. Это просто невыгодно. А дележи элит народу интересны мало. Вот и получается, что даже стража городская не вся сменилась. Допускаю, что у них какая-нибудь переаттестация прошла, как у нас при переименовании милиции в полицию, да и все. Хотя, если судить по улучшившейся экипировке, то не только в гербах дело, но и в подгонке под некий общеимперский стандарт. Наверняка ведь такой существует. Слегка обидно, что парни, когда я ворота проезжал и поздоровался с ними, как со старыми знакомыми, отчаянно старались делать вид, что они совсем-совсем при исполнении, и им даже улыбнуться в мою сторону запрещено уставами и инструкциями. Но до чего я хотел, въезжая в городские ворота в компании с маршалом империи Альбиной Пламенной, да-да, именно въезжая, она таки меня усадила на коня, предоставленного ей гарнизоном крепости по первому слову, усадила, сумела убедить, что конным передвигаться по хорошим имперским дорогам все-таки гораздо быстрее, чем пешим. Да и я не слишком сильно сопротивлялся в этот раз. Бесконечный двухмесячный марафон-конвейер зачистки данжей сумел доконать и меня. Захотелось немного отдыха, спокойствия и бытового устроенности. Нет, оно и в поле, при неразумно неограниченном наличии ресурсов, что крафтовых, что денежных, можно устроиться с еще каким комфортом. Тут тебе и палатка, а-ля Гарри Поттер и Дары Смерти, тут тебе и ванная, по факту целый личный бассейн с автоматическим подогревом и очисткой воды, тут тебе и оперативная доставка совершенно любых самых свежих продуктов и деликатесов напрямую из империи, буквально по первому же запросу, кредитная линия же тоже не ограничена, как и административный ресурс, в этой местности уж точно. Про секс и говорить нечего, марафон был не только героический, но, все равно, хотелось отдохнуть, сделать паузу, однообразие, выматывает. Да и куда спешить-то, право слово, кто меня гонит, куда я опаздываю, никуда, так, почему бы и не притормозить. В общем, со взятием 25 уровня, я запросил пощады и передышки, или это Альбина запросила, не очень четко помню сам этот момент, но могу утверждать точно, солидарность и взаимопонимание у нас с ней в этом вопросе были полными. Кольцо я, правда, не замкнул вокруг своего герцогства, но тут уж двух месяцев для такого точно маловато будет. При приблизительной протяженности его границы в 400 с лишним километров и среднем размере последанжевой локации в 1,5 квадратных километра, мне потребовалось бы закрыть как раз около 400 данжей, а при скорости закрытия даже в 2 данжа в день, ну, пусть даже 3, это все равно около 140 дней, то есть 4,5 месяца. Не, ну так-то срок, конечно, реальный, и после небольшого отдыха я продолжу этим заниматься, не люблю незаконченных дел, они меня раздражают, но пока и 2 месяцев хватило, чтобы упреть. В общем, мы с Альбиной, в какой-то момент, сели на лошадей и поехали в Камиш, отдыхать. Ну а куда еще, в Авалон ее не пустит, в Швы, меня, да и я сам не поеду, не самые приятные у меня об этом городе воспоминания сохранились, а тут, знакомое место, ничуть не хуже остальных, да и шипы и розы до сих пор ассоциируются у меня с роскошью, комфортом и отдыхом, хоть я после нее и коронные гостиницы повидать успел, одну даже построить, Камиш даже верхами путь до него не один день занял, да и не гнали мы своих скакунов, уж я, так точно, пусть моей задницей теперь ежиков-мутантов давить можно, отбить ее седлом не получится, но само по себе отсутствие привычки все равно работает. От неудобной позы что-то где-то постоянно затекает, отсиживается, ноет, устает, и это на невысокой скорости. Галоп я даже не рассматриваю, не хватало мне еще и вовсе с седла сверзиться. Ночевали в придорожных гостиницах, не спорил я с этой прихотью Альбины, зато и она не стала спорить, когда, проезжая одну занимательную полянку, я тормознул своего коня, слез с него, достал туристическое сиденье и устроился на нем на большом, нагретом солнцем камне, задумчиво глядя на беспечно пасущихся впереди кабанчиков F-ранга. Да, это действительно был не какой-то камень, а тот самый камень, как и кабанчики были не абы какие, тоже те самые. Те самые, с которых начался мой путь авантюриста и героя в этом мире. Те самые, охоту на которых я отложил на неопределенно далекое время. Отложил, но не отменил, а незаконченные дела. И вот я здесь, сижу. Хай 325 левела, закаленный на ССС и в ССовую же броню одетый, с оружием в хранилище ССС ранга, кинжал босса герцогской важухи. Сижу и смотрю на них, и понимаю, что мне нет никакого вообще резона их бить, да и желания тоже нет. Какой интерес может быть в том, чтобы подойти и убить совершенно неспособную тебе сопротивляться зверушку, которую ты даже и съесть-то не сможешь, так как мясо в тебя не лезет, особенно приготовленное. Да мне даже вставать с этого камня не надо, чтобы устроить тотальный геноцид сразу всем мобам в этой локации. Достаточно начать втягивать в себя всю окружающую энергию смерти, или наоборот, выпускать ее, моего внутреннего хранилища, как раз всю локацию накрыть подходящим для умертвления всех эфок уровнем фона. Что положительного, что отрицательного, они одинаково смертельны для кабанчиков будут. Только вот а зачем, что они мне такого сделали, бояться за свою жизнь заставили, так, когда это было, нет уже давно того страха, да и страх ли то был, разумная осторожность. Вот скелетик в шахте, тот да, тот меня кирпичей фигуральных отложить заставил, а эти в мою сторону даже ни разу и не хрюкнули. Я встал и решительным шагом подошел к самому крупному из них. Тот испугался, присел и пригнулся при моем приближении, но сбежать не посмел, так как позади чуть дальше его кабаниха стояла, да еще и с детенышами. Настоящий кабан, в настоящем мире, напал бы непременно, даже секунды бы не раздумывал. Но здесь, в этом чудном мире, к которому я уже почти совсем привык, разница в силах была настолько огромна, что очевидно становилось даже такой тупой животине с первого взгляда. Кабан прижух и присел, а я подошел к нему, посмотрел на него сверху вниз и, наклонившись, потрепал по холке. Потом легко и не больно щелкнул в пятачок ногтем правой руки среднего пальца. «Живи, пацан», — сказал я, развернулся и, больше не оглядываясь, потопал к своему коню и с интересом наблюдавшей за мной Альбине. Шипы и розы приобрели статус коронной гостиницы за то время, что я в городе отсутствовал. Неплохое такое продвижение бизнеса, и я даже догадываюсь о его причинах. Видимо, в своем нынешнем открытом виде, Альбина появляется в городе не первый раз. В смысле, что в виде Альбины Пламенной, а не Сакуры из Канахи. Ну а предпочтения так быстро не меняются, это место ей нравилось. Мы и остановились, в этот раз, в том же самом номере, что и тогда, в той же тройке, которая, кстати, с тех пор сохранилась в неизменном виде. Та же мебель, та же отделка, по-моему, даже положение каждого предмета было сохранено в точности таким, какое оно оставалось тогда, годы назад. Но и того, что никто сюда с тех пор не заходил, сказать тоже было нельзя. В номере царили идеальная чистота и порядок. Не было ни пыли, ни затхлости, свойственных малоиспользуемым помещениям. Да и обветшать отделки было не позволено, так что, нет, в номер постоянно входили, и за номером качественно следили, но изменять его не смели. В отличие от всей остальной гостиницы и всех остальных ее номеров, те не могли не претерпеть изменений, все ж класс-то повысился, и очень значительно повысился, ни хрена ж себе, коронная, да еще и императорской короны, тут попробуй не соответствовать. А этот номер попробовал, и успешно продолжал это делать, не соответствовать и не меняться. Забавный факт, дурацкий, но забавный и приятный. Все ж, хорошие воспоминания об этом номере и времени, проведенном в нем, остались не только у Альбины. Наш маленький отпуск в Камише длился уже неделю. Целую неделю я не бил монстров, не открывал данжи, никуда не спешил и ни с кем не сражался, невиданная роскошь по нынешним временам. За это время я успел наведаться к Гордону и доделать еще одно подспудно все ж немного тянувшее начатое когда-то давно и отложенное на когда-нибудь потом дело. Сковал свой Мьёльнир. Именно такой, как был придуман и спроектирован нами с Гордоном в его кузне в начале моей местной истории. Тогда, годы назад, мне не хватало ни материалов, ни ядер, ни навыков, чтобы воплотить те чертежи в жизнь, копия которых так и лежала все это время у кузнеца. Свою-то я потерял, то ли под Эльвишем, то ли под Займором, вместе со всем остальным имуществом своим. А теперь мне эта нескоранговая игрушка и не нужна была. Какой толк мне в таком оружии, если я, во-первых, сам по себе оружие, что ближнего, что дальнего боя, а во-вторых, у меня спутник есть, полностью действующий, исправный и заряженный, еще и улучшенный немного, ну, как водится, чтоб я, чего чинить взялся, да не улучшил. К примеру, у него теперь еще и горизонтальная скорость СС-ранга, и пушек 2, и скорострельность выше, и держать может до десятка быстро движущихся целей, да и самих спутников у меня уже не одна и не две штуки, но не сковать его нет, тут дело принципа. Проверить, не ошиблись ли мы тогда, при проектировке, не напортачили ли, сковал, проверил, такой, работает, почти не ошиблись, но, блин, покажите мне проект, который при переносе с бумаги в железо не пришлось бы допиливать по месту напильником. Я этот Мьёльнир Гордону оставил, велел новому герою подарить, если он такового сочтет достойным, конечно. Гордон, а не молот. Систему по распознаванию достойного пытаться сочинить я даже пробовать не стал, ибо сам не представляю этих критериев достойности. Мой достойный к этому молоту даже и не прикоснулся бы, а вообще дома сидел, семью строил, в лес ходил, травку листики жевал и с медведями разговаривал по выходным и в другом мире. Так что, тут на усмотрение кузнеца. Кому захочет, тому и подарит. Или вообще продаст. Его выбор, его право. Мне пофиг. Успел и к Кириллу заглянуть, проведать этого вредного глиста. Книжки его почитать по травам, травничеству и алхимии. Он же мне слова-то против не скажет. Чует, что лучше не надо. Для здоровья лучше и выгоднее. У Кирилла я то самое зелье сварил, части которого собирать начинал когда-то, да так и не собрал. В этот раз, правда, сам за ингредиентами не ходил, у гильдии купил тупо, зато варил, фильтровал, отцеживал и превращал в эссенцию лично, под чутким присмотром и руководством Кирилла. И тут не только малое зелье лечения, но даже и среднее смог, да просто зелье лечения и, тем более, сильного или большого не добрался. Тут все-таки, одними безлимитными ингредиентами не отделаешься. Тут уже серьезный ранг навыка нужен, а для его наработки пары дней недостаточно. Мастером так быстро не станешь. Не, ну а чё, отдых, ведь это разнообразие, если слегка перефразировать знаменитое высказывание Ленина. Секса и комфорта мне и в поле хватало, я ведь уже говорил об этом. А вот живого общения с интересными людьми и новых интересных занятий, не связанных с убиением ближнего и дальнего, этого в поле не найдешь. Я бы дальше так отдыхал бы с удовольствием. Благо в городе еще полно занимательных людей с занимательными профессиями, но Альбине начинало становиться скучно. У нее ведь свой вид развлечений, помимо войны, кача и секса, свой, женский. Ей, вишь, балы подавай. И тут, как раз, король Гана Лагомер IV ли, которого так и не свергли, да и не пытались, такое мероприятие устраивает. Вроде бы даже не просто так, а бы какое, а традиционное, по поводу местного Нового года. Ну а я что? Чтобы женщина оставалась довольной жизнью и благодушной, ее надо выгуливать, хотя, это еще спорный вопрос, кто кого выгуливает на таких мероприятиях, кто кем хвалится, но в том, что надо, разночтений не возникает. Вот я и согласился, попробуй тут не согласиться, когда тебя так упрашивают и вот так упрашивают, и еще ва-те так, а так вообще можно, разве о-о-о, в общем, согласился, наряды из лучшего столичного бутика, Альбина специально через телепорт их главного специалиста прямо сюда, в камеш вызывала, прически, самые модные, по той же схеме, красивые драгоценности на ней, артефактные на мне, здесь же не имперский дворец с параноиком Яга, тут с металлоискателями не шмонают и переодеваться не заставляют, полный фарш, столичные штучки в колхозном ДК, блин, без драки никак, да уж, с такими мыслями на мероприятии топать только со всем своим имуществом, распиханным по артефактным хранилищам, ведь в деревне после Махача, максимум полы от крови и зубов помоют, а тут, при наших с Альбиной уровнях, если смельчак, готовый Махач начать, найдется, то полы только менять на новые вместе с замком и городом и местом под город, так как на прежнем еще лет 1000 ничего живого расти или жить не будет, два мага смерти же, глава 39, бал проходил нормально, не такой пышный, как тот, что был, в свое время, в императорском дворце Карго 2, что и понятно, но фуршет, танцы, карточные игры, бильярд и обилие дорогой выпивки присутствовали и здесь. Ну, а еще свободные будуары, шикарные дамские и мужские комнаты, буквально созданные для того, чтобы гостям было удобно совершать и завершать свои случайные знакомства со случайными связями, ну и принимать наркотики, которые тут тоже имелись в полном комплекте. А что, у кого-то еще было мнение, что на балах не употребляли? Если да, то это мнение совершенно безосновательно. Понятно, что герычили крокодил по вене не пускали, да и для морфинистов существовали отдельные, специализированные заведения. Но вот кокаин и всяческие аналоги земной синтетики, вроде экстази, спидов, ЛСД и прочего, в чем я не великий специалист, они же прямо-таки созданы для тусовок очень влиятельных и очень богатых людей, желающих оттянуться и повеселиться на полную катушку. Не скажу, что нюхали тут вообще все, но очень значительная часть гостей этим занималась. Опять же, нет у меня уверенности, что это именно кокаин, так как нет сведений, что кока здесь вообще произрастает, но нечто очень похожее по внешнему виду, консистенции, способу употребления и внешним проявлениям эффектов, у местных тусовщиков точно было. Думаю, что и по стоимости оно не слишком отличалось. Альбина не употребляла, по крайней мере, при мне и сегодня. Наверное, по крайней мере, достаточно вероятно, чтобы не расстраивать и не сердить меня. Все ж она достаточно хорошо знает мое негативное отношение ко всей подобной дряни. Единственное, что она себе позволила, так это взять один фужерчик с шампанским и опустошить его где-то на треть или четверть, мелочь, в общем-то, при ее уровне и всех соответствующих ему сопротивлениях с устойчивостями. Но, мне уже было не очень приятно, ведь такого количества алкоголя уже достаточно для появления специфического запаха изо рта и от тела. Организм же штука умная, он сразу от яда избавляться начинает. И, чем сильнее организм, тем быстрее будет процесс избавления, а значит, и запах насыщеннее. Но, ладно уж, заостряться на этом я не стал, тем более, что заранее предпринял некоторые меры, способствующие сохранению моего душевного равновесия, а именно, пару малозаметных артефактных затычек фильтров в нос поставил. Ну а как бы иначе я, с моим триггером и нестабильным эмоциональным состоянием, рискнул бы пойти на бал, то есть мероприятие, где непременным атрибутом является фуршет само собой, с наличием и даже обилием жареного мяса. Ради меня одного же никто меню перекраивать не станет, проще не пригласить. Так что, бал, в целом, проходил нормально, никто никого на фарш не пускал, содержимым животов полы не пачкал, даже банально по морде еще никто никому не съездил, как и на дуэль не вызывал. Музыка, красивые платья, красивые дамы, галантные кавалеры, блеск, золото, бархат, богатство, роскошь, музыка, смех, негромкие беседы. Наша пара с Альбиной, что было вполне естественно, притягивала к себе взгляды, вызывала шепотки и пересуды. Но иначе и не могло быть. Пламенная фигура в местной тусовке и политической жизни заметная. Да и я как-то успел обрасти некоторой, пусть и сомнительной славой. Бал проходил. Пока что, все идет нормально, говорил оптимист, пролетая мимо 15-го этажа. Пожалуй, эта шуточная фраза-присказка хорошо опишет мое внутреннее состояние, то чувство ожидания приближения неизбежных неприятностей, а, может быть, даже и проблем, которая подспудно сидела внутри и совершенно никак не желала пропадать. Хоть, действительно, бери у кого-то из старожилов табакерку с сыпучим белым порошком и отправляй по ноздре все свои ожидания оптом со здравым смыслом. А ведь, когда человек чего-то так настойчиво ждет, оно не может не прийти. Пришли ко мне и неприятности. Они шагали плавно, даже изящно, умудряясь сохранять осанку и грацию. Были упакованы в красивое, достаточной степени открытое и в той же мере целомудренное воздушное белое вечернее бальное платье. И лицо этих неприятностей обрамляли светлые красивые чуть вьющиеся локоны. «Здравствуй, Альбина!» С легкой приветливой улыбкой поприветствовали нас подошедшие неприятности, или даже начинающийся скандал. «Привет, Иван, давно не виделись». «Здравствуй», нехорошо прищурилась на это приветствие пламенная. Может быть, она гениальная актриса, но по ней не было видно, что эта встреча есть часть ее плана. «Давно ты не показывалась на глаза, цепная сучка Нарголов». «Привет, Анна», поздоровался и я. Что интересно, внутреннее напряжение в этот момент отпустило. Видимо, из-за того, что томиться неизвестностью больше было не нужно. Неприятности уже здесь, уже наступили. Дальше можно не ждать. Какими судьбами в здешнем захолустье? Ты по делу, А что, разве молодая и привлекательная девушка-дворянка может оказаться на королевском балу только по делу? Немного кокетливо похлопала ресничками и надула губки она. Пф, молодая, фыркнула стоящая рядом со мной и держащая меня под локоть Альбина. Молодой ты была, когда Ивановых родителей еще в проекте не было. Зубы не заговаривай. Чего твой хозяин от Ивана хотел, старуха? Зачем же так грубо, девочка? Состроила слегка обиженное лицо Анна. При этом, глаза у нее смеялись. Я ведь тоже могу пару интересных фактиков или обстоятельств из твоей биографии припомнить. В том числе, и о твоем общении со старухами, невинно похлопала ресничками Анна. Попробуй, чуть ли не зашипела, как капля воды на раскаленной сковородке пламенная. Рискни здоровьем, зашипела, но тему дальше развивать не торопилась, как и продолжать бросаться гадостями. Да и шипела как та капля, недолго. Жаль, но я, к сожалению, действительно, с официальной миссией в Ганнеле, вздохнула с большой долей наигранности Анна. Хотя, если б знать, что увижу тут такие знакомые лица, то, пожалуй, стоило бы заглянуть сюда и просто так. Что за миссия? Решил поинтересоваться я. Или, мне не стоит о ней спрашивать, так как это не мое дело, и меня не касается. Миссия простая, ответила блондинка в белом. И, пожалуй, тебя касается впрямую, Иван. Заинтриговала, признал я. Яга отправил меня согласовать с Ганнелом условия и порядок вывода остававшихся поселенцев из герцогства Эппл. Вывод, нахмурился я. У них же вроде приказ был о том, чтобы держаться там до последнего, повернулся за подтверждением к Альбине я. Та продолжала сверлить прицельным взглядом Анну и на мой безмолвный вопрос предпочла не ответить ни словом, ни знаком. Ну, после тех новостей, какие мы получали в последние месяцы, подобный приказ стал терять всякий смысл, пожала плечами Анна. Ты ведь, вроде бы, ехал как-то разрешить сложившуюся непростую ситуацию, но, в результате, запутал все еще больше. Я ведь правильно понимаю твое присутствие здесь, вместе с маршалом Империи Ран, как отказ от попыток вернуть герцогству протекторат Шада. Это более чем сложный вопрос, Анна, поморщился и вздохнул я. Вскрылись некоторые обстоятельства, которые сильно ухудшили мое отношение к Шаду вообще, и к Яга, в частности. Ты рассказала ему о Эль-2 и гильдии, спросила у Альбины блондинка. Причем, ни злобы, ни раздражения, ни недовольства в ее голосе не было. Он имел право знать правду, с явным самодовольством заявила Пламенная, даже не думая отрицать этот факт. Имел, не стала спорить с ней Анна. И я говорила Яга, что он заигрывается и доиграется. И, что ты теперь обо всем этом думаешь, Иван? Повернулась вновь ко мне она. Думаю, сложно все это. Сложно сказать, кто для меня гаже. Карго, который швырнул меня в центр армии демонов-людоедов, где я серьезно повредился головой, или Яга, решивший пожертвовать несколькими тысячами своих собственных подданных, подставив их под нож пекашеров, только, чтобы получить некий эфемерный долг гильдии. И, главное, с чего вдруг, я вообще должен продолжать играть в их игры, на той или иной стороне, а герцогство, Карго предлагает в точности такие же условия, как и Яга, с той только разницей, что у него проблемы с логистикой отсутствуют, Иран может начать осваивать земли, хоть сегодня, достаточно только мне дать отмашку, то есть все-таки, Ран, уточнила Анна, нет, снова годливо поморщился я, ни Ран и ни Шат, мне теперь полностью плевать и на Карго и на Яга и на того, и на другого, если, конечно, судьба ни с кем из них на узенькой дорожке не сведет, но тут уж извините, земля круглая, но за углом встретимся. Мне плевать на герцогство, на титул, земли, статусы дворянства, патент и перстень. Я продемонстрировал Анне отсутствие названного аксессуара на своих пальцах, уже отправлены гильдейской почтой в Авалон императору. Теперь сами решайте, кому и что достанется. Я в ваших играх больше не участвую. Все, что я теперь хочу, так это закрыть уже эту хреновую цепочку и стать свободным. А Академия, уточнила Анна, которая, кстати, совершенно не выглядела расстроенной, хмурой или как-то еще проявляющей недовольство чем-то из того, о чем я ей говорил. Она все так же улыбалась, а глаза ее лучились весельем. Хрен с ней, и с Академией тоже, поморщился я. Пусть она валится в ад, вместе с тварью Рейзором, который подписал меня под ликвидацию, а потом даже не посчитал нужным извиниться, и Аваланская, и Шадская. Что ж, вполне могу тебя понять, Иван, Чуть ярче улыбнулась блондинка. «У тебя есть все причины сердиться. Но, в общем-то, меня это не касается. Свою миссию в Ганнеле я уже закончила. Последний гражданин Шаада из герцогства Эппл сегодня утром был выведен и отправлен на родину. Ранцы уже заняли их место», — грустно и немного саркастично скривил губы на это я. «Нет», — ответила вместо Анны Альбина. «Идут переговоры. До их окончания ран отправлять поселенцев в герцогство не будет. Ран не Шаад, ран умеет ждать. То есть, ты знала?» — хмыкнул я. Осознание этого почему-то неприятно царапнуло внутри. «О переговорах и выводе людей знала?» Не стала отрицать пламенная. О том, что именно Вильен приехала их контролировать, нет. Не думала, что Яга считает их настолько важными, чтобы отправить сюда свою правую руку, оставив своих героев без присмотра.